У Бога не останется бессильным никакое слово, и все раба Господень да будут мне по слову Твоему». Друзья, наше отношение к Слову Божьему определяет нашу будущность. Христос говорит: «Не я буду судить мир, а Слово Мое будет судить мир». И тот, кто строил дом свой не на камне, а на песке, написано, падение было великое, потому что слова в основании не было. И сегодня мы замечаем, как Слово Божие заменяется психологией. Когда не голгофской жертвой привлекаются люди к покаянию, а разными примерами, слезливыми, эмоциональными, приемами всевозможными, мы сегодня видим, как Слово Божие заменяется всякой околоцерковной деятельностью, парацерковной. Когда нам сегодня насаждается ересь в чистом виде, но с Библией в руках, якобы с евангельскими программами, и навязывается вот такой контекст: церковь должна, чего она никогда не должна. Предписывается церкви, что она должна то, чего она никогда не должна, то, что из уст Господа никогда не исходило. Написано: «Его слушайте». Вот то, что вышло из уст нашего Господа, это и есть программа для церкви до скончания века. То, что Господь церкви не предписал, да будет анафема. Как бы это ни называлось, богословие культуры или вовлечение церкви во всякие парацерковные организации. Друзья, удивительное сегодня разлитие, вот смешение, кругом мутные потоки богословия. Чистого, неповрежденного Слова Божьего страшный дефицит. Песней на своем месте. Музыкальный хоровой отдел с большим отрывом от проповеди продвинулся вперед. На очень хорошем уровне у нас поют хоры, оркестры. И часто мы месяцами не можем услышать слово о Христе. Это редкость в сегодняшнее время. У нас не было домов молитвы, мы собирались по лесам, мы собирались в частных домах тесных. У нас всегда было слово, дома молитвы построили, слова не стало. В чем скудость сегодняшнего времени, друзья, когда дом молитвы превращается в дом пения, в дом музыки, но не в дом евангельской проповеди? Побуждение к тому, чтобы вернуться к Слову Божьему, оно было в основе нашего движения в 61-м году. Вернуться к тому, что Господь сказал, а не то, что люди предписывают, или церковные организации, или центры, или там президиумы всех были, как бы, какие бы это центры ни были. И вот в одном из братских листков написаны такие слова: «Мы живем с вами весьма благословенное время, когда Церковь Христа, которой по милости Божьей принадлежим мы, осудив и отвергнув зависимость от мира сего, как программу жизни провозгласила абсолютный авторитет Священного Писания во всех делах веры и жизни и абсолютную власть Христа над душами нашими». Так писали наши братья, и так они понимали, что мы восстанавливаем Слово Божие как абсолютный авторитет. Мы живем не по понятиям, а по Слову Божьему. Братья и сестры, реформация – это возвращение к началу, это возвращение к образцу первоапостольской церкви. Если в науке прогресс – это движение вперед, то в духовной богословской науке реформация – это движение назад. Реформа – это всегда возвращение к забытому прошлому, к заповеди древней. В христианстве за 2000 лет ничего нового нет, кроме ересей. Все великое – это забытое прошлое. И реформация – это возврат к краеугольному живому камню, отвергнутыми людьми, но Богом избранному. И однажды, когда Геннадий Константинович на эту тему говорил слово на конференции в Германии, ему пишут записку, он говорил о принципах евангельского домостроительства, как должно устраивать дело Божье, церковь и так далее, об отделении от мира, выйдем к нему за стан, принципы очищения, освящения, принципы независимости и прочее, и прочее. И он получает записку: «Вы нас зовете в средневековье, в 17 век». А он говорит: «Братья, вы ошиблись на 17 столетий. Я вас зову в первый век, к образцу первоапостольской церкви. И если мы туда не вернемся, мы не имеем права называться церковью, евангельской церковью, Божьей церковью». Братья и сестры, я хотел бы вот эту как бы мысль продолжить. «Не останется бессильным никакое слово, да будет мне по слову Твоему». Наше отношение, братья и сестры, к Слову Божьему определяет будущность как нашей личной судьбы и духовной, как нашей поместной церкви, так и всего братства в целом. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Братья и сестры, любовь к Богу определяется нашим отношением к Его Слову. Для некоторых людей Библия – это Библия, а жизнь – это жизнь. Библия – это по воскресеньям, а все 6 дней в неделю надо руководствоваться своими понятиями. Братья и сестры, это классический вариант атеизма. Бог на небе, а мы на земле. Братья и сестры, да будет воля Твоя на земле, как на небе. И имя Твое да светится на земле, как оно светится на небе. Братья и сестры, если мы так живем, что Бог на небе, а мы на земле, и Богу вроде как, ну кто его знает, слышит он наши молитвы или не слышит. Мы молимся, но это как игра в одни ворота. Мы туда молимся, но оттуда никаких сигналов. Братья и сестры, это атеизм, это безбожие. Потому что истинная вера, она имеет такую формулу, что, ибо надобно, что приходящий к Богу уверовал, что он есть, но не только, что он есть, и бесы веруют, и трепещут, и верят, что он есть. Ищущим Его воздает. Мы верим в воздаяние, что есть обратная связь. Бог воздает, кому бичом, кому проклятием до 4-го рода, а кому благословением до 1000 родов. Бог каждому воздаст. Кому воздаянием, а кому возмездием. Ни одного человека на нашей планете нет, кому бы Бог не воздал. Воздаст каждому по делам его, братья и сестры. Мы в такого Бога верим, это есть живая вера, настоящая Божья вера. Мы знаем, что есть обратная связь, есть с Богом взаимодействие. Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не слышащий тайное, а видящий тайное. Бог не только слышит то, что ты говоришь в тайне Ему, Он видит, каков ты на ложе твоем, на постели твоей. Он видит, какой ты в буднях, в сердечных побуждениях, в намерениях, в мотивации своей, в тех или иных делах. Что тобой движет, когда ты делаешь те или иные дела? Бог все видит. И Он, видя тайное, Он воздаст тебе явно, не по твоим словам, по твоей сути, которую Дух все проницает. Вот с таким Богом мы имеем дело, братья и сестры. И почему и написано, это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Нет ни одной заповеди, которая для любящего сердца была бы тяжка. Если для тебя заповедь Господня тяжка, ты Бога не любишь. Для невесты, любящей своего жениха, нет ни одного тяжкого условия, которое бы жених бы ей поставил. Или предписание, до брака надо сделать это. Да ради возлюбленного, чтобы выйти замуж, ни одной тяжкой заповеди нет. Братья и сестры, так и у церкви, которая любит своего жениха. Заповедь его не тяжка. И все, что Господь нам предписал, братья и сестры, это с радостью выполняется. Он ничего нам не сказал, чтобы нас сделать несчастными. Все, что Он сказал для того, чтобы нас осчастливить. Братья и сестры, не было еще материального мира, а Слово Его уже было. И под Его Слово сотворен материальный мир. Все миры, все мироздание под Слово Божие сотворены. Вначале было Слово, а потом материальный мир сотворен. Потом вся конструкция мироздания. И под Его Слово, друзья, все в этом мире существует. И Господь вначале сказал Слово, и Он говорит так, что чтобы мы соблюдали заповеди Его. Это есть любовь к Богу. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь Ему сам. Как иллюстрацию, как образец, достойный для подражания, привести как пример безукоризненного отношения к Слову Божьему, это пророку Илью. 3 книга Царств, 18 глава, с 36 стиха. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой и сделал все по Слову Твоему». Вот это ключевая фраза, друзья. Мы именно к этому вернемся. «Я сделал все по Слову Твоему». «Услышь Меня, Господи, услышь Меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и что Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия: «Схватите пророка Ваалова, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там, и сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль, и было на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Братья и сестры, удивительная история. Илия, написано, был человек, подобный нам. Молитвою помолился, и не стало дождя 3 года. Потом молитвою помолился, и пролил Господь дождь, и открыл окна небесные. Это был человек, подобный нам. И ключевая фраза, ключевая мысль в этом отрывке: «Я сделал все по слову Твоему». Братья и сестры, что он сделал по слову Божьему? Почему Бог так благоволил к его молитве? Братья и сестры, я бы прежде всего хотел бы обратить внимание на время Илии. Итак, 19 стих. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, 400 пророков Дубравовых, питающихся от стола Изавели». 450 плюс 400. 850 еретиков, лжепророков, которые подкармливает царица. Питаются от царского стола, когда кругом голод. Лошадей кормить нечем, а они окармливаются с высоты царского престола. А пророки Господни истребляются. Братья и сестры, это было время, когда вера в Господа была под опасностью меча и Изавели, под опасностью истребления. 13 стих. «Когда Изавель убивала пророков Господних, я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою». Это было массовое истребление, братья и сестры, массовое уничтожение всех пророков Господних. Илия говорит: «Остался я один, и мои души ищут». Братья и сестры, это было время, когда нужно было занимать личную позицию. Не коллективное мышление, а личную позицию. «Если Господь есть Бог, Ему последуйте». 21 стих. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Братья и сестры, коллективное мышление – это когда нас много. Мы большинством голосов принимаем такое решение, и мы так поступаем. А личная позиция – это когда я один, и я решаю так. И я больше ни на кого не ориентируюсь, только на свою личную ответственность перед Богом. Братья и сестры, нам легко занимать правильные позиции, когда у нас много. Членское собрание решило. А какая твоя личная позиция? Это было время личной позиции, не коллективного мышления. Братья и сестры, легко ли быть верным, когда вокруг тебя ни одного верного нет? Легко ли занимать правильные позиции, когда все питаются от стола Изавели и переменили богов своих и веру в Бога на веру в Авала ради того, ради куска хлеба, ради пайки, ради материальных благ, ради продовольственной карточки, ради того, чтобы квартиру получить в центре там, города, когда больше ни у кого жилья нет. А именно так раздавали квартиры, жилье работникам, старшим пресвитерам всех Б. В военное время, когда создавался всех Б, им сразу давали продовольственные карточки, давали служебную квартиру. И эти люди, которые еще вчера были зэками, сегодня уже были чиновниками. Они чувствовали себя облеченными властью. Они имели статус неприкосновенности от гонителей. Братья и сестры, это было такое время, когда нужно было в одиночестве занимать правильные позиции. Братья и сестры, это было время одиноких праведников. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень». а пророка Вааловых 450 человек. Я один остался. Братья и сестры, одиночеством Бог испытывает в разные времена самых сильных и самых верных. Испытанием одиночеством. Наш Господь Иисус Христос, Он остался один. Написано, топтал точило один. Апостол Павел написано, что при первом моем ответе никого не было со мною, все оставили меня, да не вменится им. Братья и сестры, одиночество испытывали наши братья в 30-е годы. Шилов Иван Никитович, председатель Северного союза баптистов, это был одинокий праведник. Когда он занял правильную позицию на съезде, его во время съезда в 23-м году арестовали на третий день съезда. Повесткой пригласили и арестовали. Вычищали съезды от тех делегатов, которые не проводят чекистские программы, чтобы расчистить дорогу другим делегатам, в угоду внешним принимать съездами нужные решения. И когда он приехал в Ленинград, он был пастором Петроградской общины, у них было около 2000 членов. Его еще раз арестовывают за неделю до съезда в 26-м году, чтобы он не мешал опять проводить чекистам свои программы. А потом ему следователь Макаров приходит и говорит: ваш духовный центр принял решение на съезде о том, чтобы всем юношам с оружием в руках воевать в армии и на общих основаниях служить в Красной армии. Ваш духовный центр решил не считать баптистами всех тех, кто против этого решения. Вы согласны с решением вашего духовного центра? Если вы согласны, мы вас освободим и дадим возможность собрать съезд служителей Северного объединения, чтобы вы решение 26-го съезда провели в жизнь. Если нет, то на Славки. Его ответ был такой следователю: для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. И если съезды принимают решения, которые не соответствуют Писанию, их решения для меня не имеют никакого значения. Вот так этот муж Божий, одинокий праведник, мог сказать и отправиться в 26-м году уже на Соловки. Стон – это Соловецкая тюрьма особого назначения, а Слон – это Соловецкий лагерь особого назначения. И сотни тысяч заключенных там погибли, они назад не вернулись. Когда он пошел отбывать срок заключения, председатель Северного союза баптистов, пресвитер Ленинградской общины, человек, через которого Бог насаждал десятки общин, он руку положил моего дедушку на диаконское служение, а потом на благовестника в 20-м и 21-м году. И вот, когда он был уже в лагере, отбывал срок заключения, власти собирают двадцатку Ленинградской общины и говорят: у вас в церковных списках есть люди, осужденные за контрреволюционные преступления. Либо мы вашу общину снимаем с регистрации, либо вы этих людей должны исключить из своих рядов. То есть пресвитера церкви надо исключить. Либо мы вас снимаем с регистрации, и, соответственно, дальше последствия какие, здания отнимаем и так далее. И вы знаете, что двадцатка принимает решение? Исключить Шилова из общины. И с ним еще пятерых узников, осужденных вместе. То есть все правление Северного Союза ради регистрации, ради легализации, ради стен, чтобы замок не повесили на дом молитвы, исключить. И он ушел в вузы председателем, а вернулся баптистом одиночкой. Легко, братья и сестры, вот так в одиночку стоять? Вот Илья говорит: остался я один. Братья и сестры, испытание одиночеством – это очень тяжелое испытание. И когда его потом в 36-м году арестовали еще раз, это был последний его пятый арест, следователь ему задает вопрос: членом какой баптистской общины вы являетесь? Он отвечает: я баптист-одиночка. Одинокий среди своих, чужой среди братьев. Ни одной общине пристать не может. 58-я статья, клеймо: без реабилитации нельзя участвовать в вечере Господней. Дом молитвы закроют, регистрацию отнимут. Нельзя. И вот так этот баптист-одиночек, этот мученик, в 51 год был расстрелян в Карлаге, но позиции не уступил. Вот до конца испил эту чашу одиночества. Понимаете, многие великие мужи Божьи, они были очень одинокими людьми. Они не находили себе сподвижников, людей, которые могли бы понять их, поддержать руки, мужеством имели бы встать рядом с ними и сказать: я такой же. Мой дом для тебя всегда открыт. Братья и сестры, Илия был одинок. То есть это время, эпоха Илии, это было время одиноких праведников. Илия, он верил в Божье воздаяние, в Божье могущество. 24 стих. «Призовите вы имя Бога вашего, а я призываю имя Бога моего. Тот, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал народ и сказал: «Хорошо». Он верил, что Бог, живой Бог, воздающий Бог, он даст ответ посредством огня. Он знал, что есть ответ, есть обратная связь. Братья и сестры, как важно нам иметь эту живую веру и верить, что Бог воздает. И Бог ответит. И не напрасны наши посты и молитвы. Не напрасно наше подвязание, не напрасно мы ходим в печальной одежде и не оскверняемся вместе с этим миром. Не напрасно то, что мы непорочные в этом мире, не напрасно, друзья, наше одиночество. У Бога пишется памятная книга, и Он воздаст каждому по делам его. Илия верил, что Бог воздаст. И его святая, благочестивая, непорочная жизнь, она получила великое воздаяние. Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Братья и сестры, он по слову Господа восстановил жертвенник. Он ничего особого не сделал. Он восстановил то, что было до него разрушено. Вот в чем его подвиг веры. До него Иезавель разрушала пророки Ваалов, а он восстанавливал святыни Господня, разрушенные принципы домостроительства. Братья и сестры, в нашем братстве в 60-е годы по слову Господа был восстановлен жертвенник Господень, было восстановлено ходатайственное служение, потому что Господь так сказал: помните узников. В 30-е годы узников не помнили, их дети умирали с голода. Жили на одной улице, на соседней улице жили многодетные семьи, до них дела никакого нет, семья врага народа. Если помогаешь семье врага народа, сам будешь врагом народа. Наше братство восстановило этот принцип библейский, божественный, ни одна семья узника не терпела бедствия. Каждый раз в нашу семью, я помню, приходил служитель молдавского объединения, приносил конвертик. Это на содержание семьи узников, на ваши поездки к папе на свидание, на билеты, на самолет, чтобы ни одно свидание не было пропущено. Друзья, и это совершалось по всему братству, повсеместно. Принцип заступничества, он был восстановлен. Братья и сестры, что еще было восстановлено в нашем братстве? Принцип тайны церкви. Написано: человек верный таит дело. Вы знаете, до 61-го года не было понятия о тайне церкви. Они говорили так: у нас перед КГБ никаких секретов нет. У церкви никаких секретов перед внешними нет. Мы полностью открыты. Уполномоченный может быть на членских собраниях, на съездах, на совещаниях. С ними согласовывали повестки совещаний, съездов и так далее. У нас никаких секретов нет. А мы говорим: а у нас будут секреты. Вот пришли к своим и рассказали, а внешним рассказывать ничего нельзя. Перед внешними тайна, а полная открытость для своих. Мы восстановили этот евангельский принцип. У служителей не должно быть тайн о церкви. Пришел в кабинет и поговорил о чем-то, расскажи полностью церкви, все твои разговоры. Если ты утаиваешь, ты уже человек неверный. Мы уже можем ставить под сомнение твое служение и снять с тебя священнические одежды, потому что перед церковью тайн не должно быть, а перед внешними. Мы всегда говорили: это тайна церкви, на этот вопрос не ответим. Сотни раз и судьи, и прокуроры, и следователи, и совет по делам религии слышали из уст наших простых сестер и братьев эту фразу: не отвечу, тайна церкви. Человек верный таит дело. Братья и сестры, этот великий принцип, он был восстановлен. Евангельского домостроительства, это жертвенник. И мы благодарны Богу, что мы вошли в вот это благословение. Что еще, друзья, было восстановлено? Восстановлен был жертвенник воспитание детей и молодежи в учении Господнем. Так Господь сказал: пасите агнцев моих, пасите овец моих, не препятствуйте детям приходить ко мне. Открыли двери для детей, для молодежи. На всех судебных процессах, где судили наших пресвитеров, благовестников, служителей, у каждого есть такая строчка в приговоре: за присутствие детей школьного и дошкольного возраста на богослужениях. Это и есть нарушение законодательства и уголовно наказуемое преступление. Друзья, открыли двери, пошли в вузы и детей воспитали. Не изгнали из церкви это поколение. Дали им возможность подойти к этой спасающей благодати. Братья и сестры, по Слову Божьему, мы не участвовали в межконфессиональном сотрудничестве. Мы не смешивали богословие и благовестие со спортом, с театром, социальной деятельностью, ибо что общего у верного с неверным, так Бог говорит. Сегодня происходит страшное смешение. Христианские театры, христианский спорт, христианские политические партии. И все это называется и христианское кафе. Я, кстати, недавно был в поселок Шевченково, Одесская область. Там есть очень большая община нашего братства. И в автономной общине один из их членов стал депутатом Верховной Рады, имея достаточно немалые капиталы, возможности, влияние. Он построил в центре Шевченкова парк и построил молодежное кафе, где должна собираться молодежь всех конфессий, и где будет молодежный пастор, молодежная музыка, это молодежный формат, чтобы молодежь всей Одесской области собиралась в этом христианском кафе. Я говорю, друзья, серьезный вызов сделан. Если этот формат у них пройдет, и если это состоится, если ваша молодежь будет ходить в это кафе, они по всей Украине тысячи таких кафе построят, чтобы нас лишить будущности, чтобы у нас не было молодежи. Если им не удалось нас собрать вместе через регистрацию, через преследование, штрафы, запугать не удалось, так они сегодня нам создают вот такие вот, знаете, уютные форматы, где бы молодежи было легко и приятно. Там же не мирская, там же христианская музыка. Мы только поем вместе, только кока-колу пьем и поем песни о Христе. Все хорошо, а что вы против нас? Братья и сестры, это новые вызовы, да? Что общего у верного с неверным? Что общего? И это все очень серьезные опасности, перед которыми мы сегодня стоим. Это новые искушения, новый виток, как сохранить молодежь, друзья, чтобы эта дистанция была на 3 дня пути между Египтом и между теми, кто избраны Богом. Братья и сестры, по Слову Божьему, когда открылся железный занавес, и в нашу страну хлынуло богословие западное, западная теология, все те противоречия, которые за 300 лет в западном протестантизме накопились, они хлынули сюда, в Россию. И вы знаете, в это время, по Слову Божьему, встали наши верные служители и сказали: западным богословам и теологам не позволим открывать богословские школы на нашей территории. Наших служителей, наших проповедей мы сами будем обучать. Это Борис Яковлевич Шмидт сказал в Сибирском объединении, и другие служители не пустили, друзья, сюда кальвинизм. И нам сегодня не угрожает расколом вот эта ересь кальвинизма, потому что она не нашла места. Нашлись служители, которые встали и сказали: не пустим. Братья и сестры, Илия, он по Слову Божьему восстановил жертвенник, потом положил на этот жертвенник жертву, потом налили водой, так что вода полилась через край жертвы, потом помолился, и Бог послал огонь. Братья и сестры, у нас огня нет, у Бога огонь. Братья и сестры, мы можем только, как Илия, камень камню положить на основании Слова Божьего, восстановить Божьи принципы, положить жертву, сделать все по Слову Божьему, но огня у нас нет, братья и сестры, огонь у Бога. Огонь – это благоволение Божие, огонь вдохновения, огонь благословения, огонь Божьих чудес, огонь умножения церкви, огонь миссионерского служения до края земли – это огонь от Бога. И когда мы делаем по Слову Божьему, этот огонь Бог пошлет в сердца наши. И простой мужичок, он будет один в поле воин. Простая сестра, немощный сосуд, она будет сильнее самых сильных мира сего стоять перед прокурорами и судьями, защищать дело Божие безбоязненно, не боясь смерти, друзья. Я удивляюсь, какой силой Бог облекает верных своих, которые стоят на Слове Божьем. Облекитесь могуществом силы Его. Братья и сестры, Бог наполняет нас этой силой, когда мы действуем по Слову Божьему. Огонь Божий наполняет наше сердце. Мы сами по себе боязливые и робкие, а когда Господь наполняет наше сердце, сам удивляешься, откуда смелость приходит. Геннадий Константинович о себе говорил: я тоже боюсь боли. Я, говорит, по-человечески так рассуждал: когда-нибудь попаду в их руки, и меня, говорит, по кусочку будет резать. Я, говорит, устаю и думаю, как я выдержу все это. И мне, говорит, знаете, какую мысль Господь послал? А вот троих юношей бросили в печь, и огонь над ними силы не имел. То есть Бог дал им анестезию. И мне Бог какую-то анестезию даст, и я не буду чувствовать боли. Мы просто должны сделать по Слову Божьему. А Господь знает, как нам, нас обезболить, чтобы испытания были соразмерны с нашими силами, и чтобы мы могли все выстоять до конца, пройти и быть победителями во всех битвах, быть побеждающим. Бог дает, друзья, этот огонь, дает силу все переносить и быть вот такими долготерпеливыми до конца. Хотел бы еще напомнить о Илии, что во время вечерней жертвы он подошел к жертвеннику. Братья и сестры, были определенные часы, когда нужно было совершать жертву. Вечерняя жертва. У меня вопрос, братья и сестры. У нас в семьях наших есть вечерняя жертва? Внушая детям твоим, ложась и вставая. Это время вечерней жертвы. Братья и сестры, в каждой семье, в каждом христианском доме должно быть время вечерней жертвы. Братья и сестры, в каждой семье должен быть жертвенник и должно быть время семейного поклонения, чтобы не только из церковной ложки питаться. Глава семьи должен уметь собирать своих детей не вокруг телевизора и компьютеров, и игр, и мультиков, а вокруг жертвенника, и должно быть время вечерней жертвы, друзья. Я помню, в одной церкви мы были, автономно зарегистрированы, с Михаилом Ивановичем поднимается одна сестра и говорит: мой муж, член церковного совета, принес домой телевизор, принес фильмы, и дети смотрят, и смотрят, и смотрят, и семья разлагается. Пятеро детей возле телевизора, но он за 2 года ни одного раза семью не собрал на семейную молитву. Я не могу равнодушно смотреть на то, как моя семья разлагается. Разрушенные жертвенники в наших семьях. Друзья, стройте жертвенники, восстанавливайте вечернюю жертву. Она Богу приятна. Внушайте детям, ложась и вставая. Я знаю, что Павел Николаевич Ситковский, я разговаривал с его братом и с ним, и он мне одну интересную историю рассказал. Их мама готовилась к замужеству за много лет до замужества. А знаете, что она делала? Она от руки переписывала все христианские рассказы. В то время рукописи только были. Издательства не было, это были 50-е годы. И она думала, если когда-нибудь замуж выйду, и у меня дети будут, у меня должны быть рассказы, что я буду читать детям, когда они будут ложиться спать перед сном. И у нее этих рукописей накопился целый чемодан. И когда, говорит, в их семье было 10, по-моему, 8 сыновей и 3 дочери. И когда, говорит, мы ложились спать, мама очередную рукопись свою доставала и читала нам перед сном. Все рассказы, говорит, она нам перечитала не по одному кругу. И мы засыпали и мечтали быть миссионерами. И сегодня один брат говорит: а у меня дома сегодня издание этих всех книг в хорошем переплете, и у меня нет времени их читать своим детям. Иногда дети говорят: папа, расскажи, у меня времени нет. А потом ты скажешь: сынок, послушай, а сын скажет: у меня, папа, времени нет. Это время очень короткое. Когда есть возможность внушать своим детям, оно быстро пройдет. Мне бы очень бы хотелось, чтобы мы в повседневной своей жизни, в устройстве своей семейной жизни, церковной, руководствовались во всем Слову Божьему. Я сделал все по Слову Твоему, пошли огонь. И Господь послал этот огонь. Нам нужен, друзья, этот огонь благовестия, огонь миссионерского служения, огонь евангелизации, огонь любви, братолюбия. Уметь снисходить друг к другу, друзья, прощать от сердца, это все Бог дает. Но мы можем сделать то, что от нас зависит, а Господь наполнит нас и вдохновением, и способность переносить страдания. Это все делает Бог с простыми и немощными, но избранными, и людьми, которые доверяют Богу свою жизнь. Ему слава во веки веков. Аминь. Скажи. Как я томлюсь в глуши, и сердце ноет от тоски, и слезы так близки. Услышь меня, услышь меня. Дай мне в объятия ты.